Я иногда даже переставал смотреть в глазки и просто работал мышцами, опустив голову и думая о своем. Иногда я вспоминал детство, иногда представлял себя, каким именно будет стремительно приближающийся миг старта в вечность. А иногда я додумывал старые-старые мысли, опять поднимавшиеся в моем сознании. Вот, например, я часто думал, кто же я такой? Надо сказать, что этим вопросом я задавался еще в детстве, просыпаясь рано утром и глядя в потолок. Потом, когда я немного вырос, я стал задавать его в школе. Но единственное, что услышал, что сознание является свойством высокоорганизованной материи, вытекающим из ленинской теории отражения. Смысл этих слов я не понимал, и меня по-прежнему удивляло, как это я вижу, и кто этот я, который видит, и что это вообще значит видеть. Вижу ли я что-то внешнее, или просто гляжу сам на себя? И что такое вне меня и внутри меня? Я часто чувствовал, что стою на самом пороге разгадки, но, пытаясь сделать последний шаг к ней, я вдруг терял то «я», которое только что стояло на этом пороге. Когда тетка уходила на работу, она часто просила посидеть со мной старуху-соседку, которой я и задавал все эти вопросы, с удовольствием чувствуя, как трудно ей на них отвечать. «У тебя, Омочка, внутри есть душа», — говорила она, — «и она выглядывает сквозь глазки, а сама живет в теле, как у тебя хомячок живет в кастрюльке. И эта душа — часть Бога, который нас всех создал. Так вот ты и есть эта душа. А зачем Бог посадил меня в эту кастрюлю?» «Не знаю», — говорила старуха. «А где он сам сидит?» «Всюду», — отвечала старуха и показывала руками. «Значит, я тоже Бог?» — спрашивал я. «Нет, человек не Бог, но он богоподобен», — отвечала она. «А советский человек тоже богоподобен?» — спрашивал я, с трудом произнося непонятное слово. «Конечно», — говорила старуха. «А богов много?» — спрашивал я. «Нет, он один». «А почему в справочнике написано, что их много?» — спрашивал я, кивая на справочник атеиста, стоящий у тетки на полке. «Не знаю. А какой бог лучше?» Но старуха опять отвечала: «Не знаю». И тогда я спрашивал: «А можно я сам выберу?» «Выбирай, Омочка», — смеялась старуха, и я начинал рыться в словаре, где разных богов была целая куча. Особенно мне нравился Ра, бог, которому доверились много тысяч лет назад древние египтяне. Нравился, наверное, потому что у него была соколиная голова, а летчиков-космонавтов и вообще героев по радио часто называли соколами. И я решил, что если уж я на самом деле подобен Богу, то пускай этому. Помню, я взял большую тетрадь и сделал в нее выписку. «Днем Ра, освещая землю, плывет по небесному Нилу в барке Манджет. Вечером пересаживается в барку Месектет и спускается в преисподнюю, где, сражаясь с силами мрака, плывет по подземному Нилу, а утром вновь появляется на горизонте». Древние люди не могли знать, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Было написано в словаре, и поэтому создали этот поэтический миф. Сразу под статьей в словаре была древнеегипетская картинка, изображавшая переход Ра из одной барки в другую. Там были нарисованы две одинаковые приставленные друг к другу ладьи, в которых стояли две девушки, одна из которых передавала другой круг с сидящим в нем соколом. Это и был Ра. Сильнее всего мне понравилось, что в этих ладьях, помимо множества непонятных предметов, были еще четыре совершенно явные хрущевские пятиэтажки.